в средневековье лелеяло второй вид взятки — с напоминанием. «Напомни твоему господину, — говорил какой-нибудь рыцарь, слезая у придорожного замка, — что если его замок подпалить с восточной стороны, это будет весело». «Может, еще что-нибудь напомнить? — вежливо спрашивал привычный сторож, вынимая кусок пергамента и гусиное перо. — Я запишу. Напомни еще, что у рыцаря-шевалье Рикардо де Кардамона пустой желудок и пустой карман». Слуга возвращался через 10 минут, неся на вертеле кусок жареного барана и мешочек, снизу наполненный для тяжести железными опилками, а сверху прикрытый десятком потертых монет. «Признает ли твой хозяин, что нет женщины красивее, чем прекрасная Мария Питчикато дель Гравио ди Субмарино ля Костанья? Впрочем, это не важно. Дай-ка сюда мясо и деньги давай. А вина нет? Ну, не надо». Вассалы брали взятки пачками с целых деревень, иногда деньгами, иногда натурой. До сих пор еще не забыто так называемое «юстримае ноктис» — право первой ночи, которое вассалы рассматривали как свадебный подарок новобрачным. В России первую взятку потребовал Ярила. Это был простой, незатейливый чурбан, которому наши прародители мазали при всяком удобном и неудобном случае медом деревянные губы. Ярила был от этого липкий и сладкий. По ночам жрецы собирались целой толпой и, отгоняя друг друга, облизывали его до утра. Мазали славяне очень хорошо. Старались иногда незаметно помазать смолой, если поблизости не было ярилиных служащих. — Черт тебя знает, — сердились славяне, — полфунта сотового меда на тебя вымазал, а хоть бы что, так и издохла корова. Но мазать из-за боязни осложнений с деревянным скандалистом было необходимо. Особенно усердно мазали конокрады, потому что без ярилиной помощи нельзя было украсть самой подержанной кобылицы. С тех пор и осталось выражение «нужно смазать». В эпоху великих князей смазывали особенно усиленно воевод. Это были люди веселого и неуживчивого характера, с таким широким размахом и неиссякаемым интересом к чужому имуществу, что население вверенных им городов, в последний раз выразив свои лояльные чувства, само выходило на большую дорогу и начинало грабить. Воевода с утра начинал обходить свой город, пытливо присматриваясь к быту своих подчиненных. — Ай, Вашка, друг! — останавливал он богатого горожанина. — Ты здесь шляешься! А за что по что собачий сын еще издали мне не кланялся, животом своим не подмел земли, свою шапочку распоганую не ломал ты, кошачий сын? Ивашка, будучи от природы человеком неглупым, приступал прямо к делу. — Не гневись ты, свет воеводушка, ты прими от меня, сына блудного, эту курочку, эту уточку, да яичек еще 30. Воевода внимательно выслушивал это и ставил резолюцию. — А и взять в тюрьму надо этого пса поганого, пса взловредного. К черту уточек, к черту курочек, да яички ко всем чертям. Ты гони-ка сюда нам коровушку, да лошадушку, да... Ну, в тюрьму так в тюрьму, прозаически решал Ивашка и шел к заплечным мастерам. Это были люди профессии, еще не подведомственный ремесленным управам. С Ивашкой они обращались так неосторожно, что, уходя из тюрьмы, он забывал там 3 пальца или 1 ухо. После этого Ивашка надевал кумачевую рубаху, затыкал топор за пояс и резал купцов. Когда Ивашкины потомки стали ходить в приказы писать жалобы, дело обстояло уже на более правильной расценке услуг. «Прошенница бы, — говорил Ивашка внук писцу, — землицу у меня пооттягали. Тебе как, на алтын или на курицу написать-то? — деловито спрашивал писец. — Может, гусь есть, и на эту птицу можно? Особенно, ежели жирная она, птица-то твоя. — Да мне бы так уж, чтобы отдали-то землицу-то. — Чтобы отдали, — удивлялся дьяк или писец, Ты вот что хочешь, это, брат, коровой пахнет. Ивашка внук думал, раз четыре бегал советоваться с близкими людьми, искал писца победнее, и, наконец, приходил решительный и тароватый. Пиши, черт старый, на пару с санками, так, чтобы дух из них вышибло сразу, чтобы отдали. Когда дело попадало в суд, Ивашкиному благосостоянию наступал конец. Его, как гражданского истца, конечно, сажали сначала в подвал. Выдержав там известное время, достаточное для перехода его недвижимого имущества в полную собственность судейского персонала, его выпускали в качестве свидетеля по собственному делу и перед процессом некоторое время пытали. Если Ивашка оставался жив, его оправдывали и снова сажали в тюрьму. Если он не выдерживал, его тоже оправдывали. А присужденную землю судьи брали себе. В этом случае Ивашка, по истории русского права, назывался повытчиком, от слова «выть». В эпоху петровских времен взятки брали осторожнее и сразу перешли на деньги, хотя в отсталой провинции брали еще всем, что можно было довести, донести, проволочь или догнать до официальных учреждений. В то время все помещики тягались. За что, этого никто не знал. Но помещика, который бы не тягался с другим из-за чего-нибудь, все переставали уважать. «Приметно, государь мой, — говорили тяжущемуся помещику чиновники в платьях немецкого покроя, — что достаток имеете немалый. Именишко худое, деньжишки мелкие, — начинал плакаться помещик, — серебра только чайная ложка. Ее бы подарить кому-нибудь, да не знаю кому». Чиновники сейчас же придирались к слову. «На сие мудрецом одним франкским сказано, сухая ложка рот дерет, оную смазать надлежит». Самым тяжелым видом взятки, как я уже сказал раньше, надо считать третий, без угроз и напоминания, наиболее частый в последний период русской жизни. «Видите ли, я хотел бы, чтобы эта бумага...» «Не могу-с». То есть даже не то, а чтобы не могу-с. Я, собственно, не могу-с. Оторопевший человек, которому нужно получить бумагу во что бы то ни стало, растерянно оглядывается по сторонам, краснеет и начинает гибнуть на глазах у окружающих. Разрешите мне только передать вам эту бумагу. Не могу-с. У нее в середине копия. Зеленая не могу-с. Синяя. Знаете ли, не могу-с. Красная, черт возьми! Красная? А вам что, собственно, угодно? Историю взятки писать очень трудно. Немыслимо описывать состязание двух лошадей, когда обе только что пущены со старта. А взятки до своего предельного пункта еще очень далеко. Мы только еще и Ивашкины внуки, и только можем описывать взятки в России как хроникеры текущих событий. Быть может, какой-нибудь Ивашкин правнук напишет эту историю не только сначала, но и до конца. У нас, к сожалению, еще нет морального права написать одно маленькое слово в неиссякаемой истории взятки в России. Конец.